доктора Гансона с его Пи-169, с его докторскими, магистерскими и бог его знает еще какими степенями, да? Да, мама, его. Не хуже его, доктора Гансона. Джимми, сынок, видел ли ты когда-нибудь мешки у него под глазами, мой мальчик, а морщины на его лице? Да ведь ему приходится тащить целый мир у себя на плечах. Вот что дал ему высокий Пи, этому несчастному доктору Гансону. Знаешь, сколько ему лет? Он ужасно старый, мама. Он на 10 лет моложе твоего папа, Джимми. Вот какую шутку сыграли с ним его мозги. В этот самый момент появился и папаша. На рукаве у него была эмблема КРР. Управление по поддерживанию асфальтовых работ, чернорабочий первого класса. Веселый, добрый, жизнерадостный человек, так и пышущий здоровьем. «Привет, родственнички», — сказал он. «Все ли идет как по маслу в нашем домике?» Джимми обменялся взглядом со своей матерью и загадочно улыбнулся. «Да, сэр, все идет как по маслу. Я полагаю, сэр, что вы это очень здорово подметили». Затем ворвалась органная музыка, и диктор принялся восхвалять невидимый и не требующий дополнительной смывки порошок для чистки чего-то. Пол выключил телевизор.